На Брест проследовал 473-й батальон автомобилей-амфибий. В Белостоке, Гродно, Вильно призваны 1895-1927 года рождения. Ваши указания нотариусу переданы. Срочно нужны батареи и бланки. Кравцов. Записка ПВЧ. Срочно. Лида Полякову. Сообщаю дешифрованный перехват от 13 августа 1944 года и разыскную ориентировку на Павловского. Рация с позывными КАО заслуживает самого серьезного внимания. Продумайте и доложите, что еще возможно предпринять. Задержитесь на сутки в Лиде для активизации розыска, оказания практической помощи группе Алехина и организации поимки Павловского. Егоров. Записка ПВЧ. Срочно. Лида Полякову Алехину. По ориентировке ГУКР СМЕРШ номер 9651 от 27 июля 1944 года разыскивается агент германской разведки Грибовский, он же Волков, он же Трофименко, он же Павловский Казимир, он же Иван, он же Владимир, по отчеству Георгиевич, а также Иосифович, 1915 года рождения, уроженец города Минска, образование среднее, в прошлом член ВЛКСМ, инструктор и активист ОСААВИАХИМА. В 1936-1939 годах служил действительную в радиотехнических частях Московского военного округа. Мать Павловского перед войной якобы осуждена за антисоветскую деятельность к 10 годам лишения свободы. Отец, по национальности немец, проживает на одном из хуторов Лидского района Барановичской области. Сам Павловский в начале войны, будучи сержантом Красной армии, с оружием перешел на сторону немцев. Весной 1942 года с отличием окончил Кёнигсбергскую школу германской разведки. В 1942-1943 годах 9 или 10 раз перебрасывался в тылы Красной армии радистом и старшим разведывательной группы. В 1942 году под Москвой в момент задержания, отстреливаясь, убил офицера комендатуры и двух патрулей. С 1942 года, неточным, Volksdeutsche, за успешное выполнение заданий Абвера награжден железным крестом второй степени, серебряной и двумя бронзовыми боевыми медалями. В совершенстве владеет стрелковым оружием, приемами защиты и нападения. Особо опасен при задержании. Словесный портрет. Рост высокий, фигура средняя, волосы русые, лоб широкий, глаза темно-серые, лицо овальное, брови дугообразные, широкие, нос толстый, прямой, с горизонтальным основанием. Броских примет не имеет.